Вторник. Чтение и письмо. Джо Джейкобс лежал на кровати в хозяйской спальне, как ее обозначили в памятке для отдыхающих, и страдал без Карри. Больше всего на свете ему хотелось бы оказаться сейчас в мастерской своего портного индуса в Бетнал-Грине, в окружении шелка, с чашкой душистого сладкого чая. В Приморских Альпах ему не хватало каяна, риса, йогурта и автобусов. Он скучал по двухэтажным автобусам и по газетам, и по прогнозам погоды. Иногда он сидел у себя в кабинете в Западном Лондоне и внимательно слушал по радио, какая погода будет в Шотландии, Ирландии и Уэльсе. Если в Западном Лондоне сияло солнце, ему было приятно знать, что в Шотландии ожидается снег, а в Уэльсе дождь. А сейчас, вместо того, чтобы спокойно валяться в постели, ему придется подняться и обыскать хозяйскую спальню на предмет стихотворения Китти Финч. Вдалеке слышались выстрелы. В саду Митчелл палил по кроликам. Встав на колени, Джо выудил из-под кровати потертый конверт, который сам же туда загнал. Он держал конверт двумя руками и тупо смотрел на надпись, сделанную аккуратным каллиграфическим почерком ботаника, привыкшего тщательно зарисовывать растения и подписывать этикетки. «Заплыв домой. Китти Финч». Когда Джо наконец вытащил из конверта листок бумаги, он с удивлением обнаружил, что его руки дрожат, как, наверное, дрожали бы руки отца, если бы тот дожил до преклонных лет и продолжал лудить и чинить чайники и кастрюли. Он поднес лист поближе к глазам и заставил себя прочитать слова, плывшие по странице. Потом отодвинул листок подальше и, сощурившись, прочитал еще раз. Никакой угол зрения не облегчал понимания. Слова теснились по всей странице, разбегались к краям, иногда выходили за края, а затем возвращались в центр линованного листа, передавая печальное прощальное сообщение. Какого она ждала отзыва, когда он это прочтет? Что она думала, он ей скажет? Джо был озадачен и заинтригован. К воротам виллы подъехал рыбный фургон. Голос, ревущий в динамике, выкрикивал название рыб. Там была рыба большая, гран, и рыба поменьше, пяти. Были рыбины по 6 франков и рыбины по 13. Никто из них не доплыл домой. Их всех выловили по дороге. Кусочек прозрачного скотча, которым был заклеен конверт, напоминал пластырь на ранке. Джо на секунду закрыл глаза, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул через нос. На обеде с Китти ему придется импровизировать. Он проверил внутренний карман пиджака, чтобы убедиться, что бумажник на месте, и забросил конверт под кровать, повторяя про себя в который раз, как сильно он ненавидит вторники. И среды, и четверги, и пятницы, и так далее. И так далее. Синонимический ряд. И тому подобное, и другие, и все в таком духе. Etcetera на латыни. Стихотворение «Заплыв домой» состоит из сплошных «ИТД». Он насчитал их 7 штук лишь на одной половине страницы. Что это за язык? «Моя мать, — говорит, — я единственная драгоценность в ее короне». Но она подустала изрядно от моих ИТД и теперь ходит с клюкой. Принять ее язык означало признать, что она дорожит им, своим читателям, и высоко его ценит. Его просили вынести что-то из этих слов, и он вынес вот что. В каждом ее ИТД скрывалось нечто, о чем нельзя сказать вслух. Китти ждала его на веранде в кафе Клода. К своему вязчему неудовольствию он заметил, что рядом с ней за столиком сидит Юрген. Тот возился с каким-то куском веревки, пропуская его между пальцами, словно плел паутину. Джо уже начал подозревать, что Юрген выступает сторожевым псом при Китти Финч. Не то чтобы скалится и рычит на любого незваного гостя, но все равно оберегает ее и ревнует. Похоже, забыл, что незваная гостья — это она сама. Как бы то ни было, Юрген явно пытался следить, чтобы к ней приближались только желанные гости, а не возмутители спокойствия, незаконно проникшие на ее территорию. Китти не проявляла к нему ни малейшей симпатии. Она как будто знала, что Юргена не надо ласкать и поглаживать, что не надо поддерживать в нем никаких устремлений, кроме готовности ее защищать. «Привет, Джо», — улыбнулась Китти. У нее на лбу полыхало алое пятно, словно она приложилась к горячему утюгу. Солнце было неласковое к ней, как и ко всем рыжеволосым людям с очень бледной кожей. «Китти, ты зря не пользуешься солнцезащитным кремом», — сказал он поэтически строго. Клод, знающий о своем поразительном сходстве с Миком Джаггером и активно работающий на поддержание этого счастливого генетического совпадения, принес большую бутылку минеральной воды и два стакана. Джо схватился за эту возможность протянуть время и избежать разговора о стихотворении, которое он запихал под кровать к тараканам и т.д. Он обратился к Китти. «Ты заказывала воду?» Она покачала головой и мрачно взглянула на Клода. Джо слышал свой голос, отчитывающий насупленного официанта, словно издалека. «Что плохого в воде из-под крана?» Клод посмотрел на него с откровенной неприязнью. «В воде из-под крана полно гормонов». «Неправда. Бутилированная вода — это просто уловка, чтобы вытянуть из туристов побольше денег». Джо услышал, как Клод рассмеялся. Кроме смеха и пения птиц, не было слышно вообще ничего. Смеха, пения птицы и нервного гула, исходившего от Китти Финч, которая и сама была птицей или неким странным сказочным существом. Он не мог заставить себя на нее посмотреть, и поэтому впился глазами в Клода. «Скажите мне, сэр, у вас в стране не умеют качественно обрабатывать воду, чтобы ее можно было спокойно пить?» Клод, расфуфыренный как низкопробный сутенер, демонстрирующий новые бриллиантовые запонки, молча открыл бутылку с ледяной водой и направился к собакам, которые дрыхли в тени под каштаном. Он подмигнул Юргену и наполнил водой из бутылки собачьей миски, стоявшей там же. Собаки не проявили особенного интереса. Пару раз равнодушно лизнули воду и опять улеглись спать. Клод потрепал каждую по голове и вернулся в кафе. Когда он в следующий раз вышел из кухни, он принес Джо стакан с теплой и мутноватой водой из-под крана. Джо поднял стакан к свету. «Как я понимаю», — обратился он к Юргену, который так и возился с веревкой, — «эту воду берут из вонючих болот». Он осушил стакан одним глотком и поставил его на стол. «Это вода. Она содержится в океанах и полярных льдах, в реках и облаках. Вода». Клод щелкнул пальцами под носом английского поэта. «Благодарю вас, месье, за урок географии. Но нам интереснее узнать, прочитали ли вы стихи нашей подруги», — он указал на Китти. «Она нам говорила, что вы известный и уважаемый поэт, и вы так любезно пообещали ей изложить свое мнение о ее скромных попытках стихосложения». Джо все же пришлось посмотреть на Китти. Ее серые глаза, иногда становившиеся почти зелеными, сияли на обожженном солнцем лице как-то особенно ярко. Похоже, ее ничуть не смутило непрошенное выступление Клода в ее поддержку. Она была вполне довольна и даже, кажется, благодарна. Джо подумал, что на данный момент это был худший день за весь отпуск. Он уже староват для таких развлечений и слишком занят, чтобы терпеть общество идиотов, неравнодушных к его персоне и совершенно ему неинтересных. «Это конфиденциальный разговор двух писателей», — тихо проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Китти залилась румянцем и уставила себе под ноги. «Ты считаешь, что я писатель?» Джон охмурился. «Да. Вполне вероятно, что да». Он нервно взглянул на Юргена, который, кажется, полностью потерялся в хитросплетениях своей веревки. Собаки теперь жадно лакали дорогую бутилированную воду из щербатых глиняных мисок. Клод ушел внутрь кафе, где накануне повесил плакат с Чарли Чаплином, стоящим с выбеленным лицом в круге света и держащим тросточку между ног. Внизу было написано «Le temps moderne». Под плакатом стоял резиновый надувной инопланетянин с гирляндой из пластикового плюща, обернутый вокруг шеи. Клод скрылся в кухне и принялся жарить в утином жире вчерашний картофель, то и дело поглядывая в окошко, чем там занимается Китти Коти с английским поэтом. Китти наклонилась и прикоснулась к плечу Джо. Это был странный жест, как будто она проверяла, здесь ли он. «Я собрала все твои книги». В ее голосе слышалась смутная угроза, как будто он ей что-то должен, лишь потому что у нее есть его книги. Ее непричесанные медно-рыжие локоны, рассыпавшиеся по плечам, напоминали чудесный сон, который он выдумал, чтобы себя подбодрить. Как у нее получается вмещать в себя столько чарующей красоты? От нее пахнет розами. Она мягкая, тонкая, гибкая, интересная, милая и прелестная. Она любит растения. У нее зеленые пальцы. Или, если точнее, зеленые ногти. Она восхищается им, жаждет его внимания и интригует его. Можно было и не читать ее стихотворение, потому что он уже знал, о чем оно и зачем. Клод, непривычно смиренный и беспристрастный, принес им зеленый салат и жареный картофель. Джо взял ломтик картошки и окунул его в горчицу. «Я все думал о твоем названии «Заплыв домой».» Его голос звучал беспечно, намного беспечнее, чем он у себя ощущал. Он не стал говорить, что именно думал о ее названии. Прямоугольный каменный бассейн на территории виллы напоминал ему гроб. Плавучий открытый гроб с подводной подсветкой, которую Юрген ругал нехорошими словами, пока возился с заменой лампочек. С их приезда ему пришлось менять лампочки уже дважды. Бассейн был просто ямой в земле, могилой, залитой водой. Два желтых шелковых параплана парили среди гор, деревня как будто вымерла, на узких булыжных улочках не было ни души, парапланы спускались к реке, хотя обычно они приземлялись на базе в 5 километрах отсюда. Китти набила рот салатными листьями, к ней подошла тощая кошка, потерлась о ноги. Китти бросила ей несколько ломтиков картошки, потом легла грудью на стол. «В этом году со мной что-то случилось, я стала многое забывать». Она нахмурилась, и он заметил, что обгоревшая кожа у нее на лбу уже пошла волдырями. «Что забывать?» «Я не пы-пы-пы-пы...» Она была не поэтом, она была чистой поэзией. Ему показалось, что она сейчас переломится пополам. Он подумал, что она вы-вы-вы влюбилась в него именно из-за его поэзии. Это невыносимо. Он просто не выдержит. Она все еще пыталась вспомнить, как сказать «помню». Если он даже не может поговорить с нею о ее стихотворении, тогда какой от него толк? С тем же успехом он мог уехать в деревню и открыть лотерейный киоск на сельской ярмарке. Мог бы забросить поэзию и писать повестушки о годах заката империи с непременным участием пыльного черного Хамбера Снайпа и его верного, давно состарившегося шофера. Она была проницательным читателем, она пребывала в неприходящей тревоге, ее донимали мысли о самоубийстве, но, опять же, каким видится его читатель ему самому? Должен ли он непременно питаться зеленью и овощами, иметь постоянный ежемесячный оклад, отчислять часть зарплаты в пенсионный фонд, пользоваться абонементом в спортзал и скидочной карточкой в любимом супермаркете? Ее взгляд, бурлящий адреналином, был как прожженное пятно и так далее в ее стихотворении, как ослепительный свет, оглушительный шум. И если это само по себе устрашало, то ее скрупулезное внимание к деталям, вроде бы непримечательной повседневности, ошеломляло еще сильнее. К пыльце и деревьям, упорно стремящимся ввысь, к инстинктам животных, к трудностям, связанным с необходимостью притворяться беспощадно нормальной, к его скованной походке он скрывал от семьи свой ревматизм, что состарил его раньше времени, к нюансам настроений и чувств в них во всех. Вчера он видел, как она выпускала на волю пчел, пойманных в стеклянном плафоне садового фонаря, словно это она была пленницей, а не они. Ее восприимчивость превышала все пределы. Исследовательница, искательница приключений, страшный сон. Каждое мгновение рядом с ней было как экстренная ситуация. Ее слова всегда слишком прямые, слишком честные, слишком правдивые. Ничего не остается, кроме как солгать. «Извини, Китти, но я еще не прочитал твое стихотворение. Мне уже неудобно перед издателем, пора сдавать книгу, а все сроки горят. И еще у меня чтение в Кракове через 3 недели, и еще я обещал Нине сводить ее на рыбалку после обеда». «Хорошо», — она прикусила губу и отвернулась. «Хорошо», — повторила она, но ее голос дрогнул. Юрген куда-то исчез, Китти сосредоточенно грызла ногти. «А ты не хочешь показать Юргену это стихотворение?» — спросил Джо и тут же пожалел о сказанном. Она в прямом смысле слова вспыхнула у него на глазах. Это был не румянец, а взрыв огня, искрящий электрический кабель, который уже начал плавиться. Она прожгла его взглядом настолько свирепым, что он растерялся. Что он такого сказал? Что плохого он сделал? «Это стихотворение, разговор только с тобой и больше ни с кем». Он знал, так нельзя. Ему не надо искать в ней любовь, так не должно быть, но именно так и было. Он пошел бы за край земли, чтобы найти любовь. Он честно старался ее не искать, но чем сильнее старался, тем больше копил из того, что взывало «найди меня». Он представлял ее на британском пляже с термосом горячего чая в сумке, представлял, как она уворачивается от холодных волн, пальцем пишет на песке свое имя, смотрит на мрачные силуэты атомных электростанций вдалеке. Такой пейзаж подошел бы ей больше, пейзаж как поэзия-катастрофа. Он прикасался к ней своими рифмами, он доподлинно знал, что нельзя прикасаться к ней как-то еще, прикасаться в буквальном смысле, к примеру, к губам. Это будет нечестно. Он не из тех, кто без зазрения совести пользуется своим положением. Он будет бороться с собой до конца. Всю дорогу куда, он не знал, но бороться он будет. Если бы он верил в Бога, то упал бы на колени и стал бы молиться: «Отче, избавь меня от этой муки, забери эту боль. Пусть меня это не тронет, пусть все пройдет». Он знал, что это была мольба или, может быть, крик души, обращенный не только к Отцу Небесному, но и к его собственному отцу, угрюмому бородатому патриарху. Его папа — тень, за которой он гонялся всю жизнь и так далее. Папа с ним попрощался и так далее. Мама с ним попрощалась и так далее. Он спрятался в темном лесу в Западной Польше и так далее. Китти вскочила и принялась рыться в сумочке. Он сказал ей: «Не надо, пожалуйста, он угощает ее обедом». Она заявила, что заплатит за себя сама. Он видел ее кошелек, плоский, пустой, но она все равно судорожно искала монетки, которых там не было. Он настойчиво ее уговаривал: «Зачем делить счет? Он с удовольствием ее угостит, ему нетрудно». Судорожно роясь в сумке, она кричала ему: «Замолчи, замолчи, замолчи!» «За кого он ее принимает?» Раскрасневшаяся, разъяренная, она, наконец, нашла, что искала, потрепанную 20-франковую купюру, сложенную пополам, как будто ее отложили на какие-то крайние нужды. Она развернула купюру трясущимися руками, разгладила и положила на стол, придавив блюдцем. Потом убежала и скрылась из виду, завернув за угол. Он слышал, как она кашляет, он слышал голос Юргена, который, похоже, ее поджидал. Она спросила его по-французски, почему бассейн такой мутный, а он спросил, почему она плачет. Джо услышал, как Юрген сказал ей: «Забудь, Китти, плюнь и забудь. Сегодня такой замечательный день. Солнце светит вовсю, Это было похоже на песнь «Забудь». «Китти, Котя, забудь, улыбнись». Джо достал из кармана шелковый платок и зарылся в нем лицом. Первые пуленепробиваемые жилеты делались из шелка. Шелк был словно вторая кожа, именно то, что ему сейчас нужно. И что ему делать? Что ему делать с ее стихотворением? Он ей не лекарь. Она не ждала от него, чтобы он озарил ее светом. Может быть, надо сказать Изабель, что молодая женщина, которую она пригласила пожить на вилле, грозилась что-то с собой сделать. Скоро он едет в Польшу, выступит со своими стихами в старом дворце в Кракове. Его переводчик и гид расскажут ему о трамвайных маршрутах и блюдах в меню. Его отвезут отдохнуть в Татры, покажут деревянные дачи в лесу. Женщины в цветастых платках будут пасти гусей и приглашать его в дом, предлагая отведать сыры и варенья. Когда придет время лететь домой, таможенник в варшавском аэропорту спросит его, не вывозит ли он икру, и он ответит, зачем мне икра. Я вывожу из страны только свое маслянистое черное прошлое, и это прошлое принадлежит нам обоим. Вот как все было. Папа со мной попрощался и т.д., мама со мной попрощалась и т.д., они меня спрятали в темном лесу в Западной Польше и т.д. Кто-то похлопал его по плечу. К его немалому удивлению, Клод поставил на стол перед ним большой бокал с холодным пивом. С чего бы вдруг этот Мик Джаггер из Вильцершира проявил столько симпатии и заботы? Джо осушил пол бокала одним жадным глотком, потом взял 20 франков, которые Китти оставила под блюдцем, и спрятал в нагрудный карман рубашки, пока Клод не прибрал их к рукам, чтобы отдать своему парикмахеру. Он придумает, как вернуть ей эти деньги. Через 2 дня она съедет, и все, слава богу, закончится. Он только-только приободрился, оставшись наедине с собой. Он любил быть один, чтобы его никто не дергал, но тут вдруг увидел на улице дочь. Она шла к кафе. Нина держала в руках удочку и пластмассовое ведерко. «О, нет, черт возьми!» — мысленно простонал Джо. «Вот она во всей красе. Моя дочь идет на рыбалку, накрасив глаза, и в огромных сережках в виде золотых обручей, которые будут цепляться за каждую ветку. Она пришла за ним, и теперь ему надо тащиться к реке по жаре 2 километра. Он обещал. Никто, кажется, не понимает, что ему 57. Ему придется спускаться к воде по крутому берегу и стараться не грохнуться на камнях. Без всякого энтузиазма он помахал дочери, и та потрясла удочкой над головой. Когда Нина подошла и присела к нему за столик, он схватил ее руку и крепко сжал. «Мои поздравления, твоя мама сказала, что у тебя наконец начались женские радости». «Блин, заткнись!» Нина закатила глаза, потом, как зачарованная, уставилась на ведерко. «Ладно, как скажешь. Может быть, ну ее, эту рыбалку, посидим здесь, выпьем пиво?» «Нет», — Джо прокашлялся. «У тебя есть все, что нужно? Ну, для девушки, у которой только что начались... Кажется, я попросил тебя заткнуться». «Хорошо, хорошо. Где Китти? Она куда-то ушла, я не знаю». Нина смотрела на папины волосы. В кои-то веки он причесался. Все-таки надо признать, он красивый мужчина, каким бы он ни был противным. И что бы он ни говорил, зачем-то он постарался прихорошиться для Китти. «Тебе понравилось ее стихотворение?» Что он должен был ей ответить? Он опять сделал то, что умел лучше всего, он соврал. «Я еще не читал». Нина ущипнула его за руку так сильно, как только могла. «Она вся испереживалась из-за того, что ты прочтешь ее стихотворение. Ехала вся на нервах, чуть не разбила машину. Вместе со мной». Мы чуть не вылетели с обрыва на той горной дороге, и пришлось призвать все свое мужество, чтобы прийти навстречу с тобой. Ее всю трясло. «О, Боже!» — Джон надул щеки. «Что за «о, Боже»? Я думал, ты не веришь в Бога». Его дочь Нина сердито фыркнула и повернулась к нему спиной. Он хлопнул рукой по столу с такой силой, что стол аж подпрыгнул. «Никогда больше не смей садиться в машину, когда за рулем Китти Финч, ты меня поняла?» Нина вроде как поняла, но никак не могла уяснить, что именно ей надо понять. Китти так плохо водила машину или чего?» Папа был в ярости. «Меня бесят люди в депрессии. Это у них как работа. Единственное, к чему они прилагают усилия, пестуют свою депрессию, носятся с нею, как с писаной торбой. О, Боже! Сегодня моя депрессия чувствует себя как нельзя лучше. О, Боже! Сегодня я обнаружил еще один загадочный симптом, и еще один новый симптом будет завтра. Люди в депрессии ненавидят весь мир, бурлят желчью, а когда они страдают паническими атаками, то пишут стихи. Для чего они пишут стихи? Их депрессия – это самое важное, что у них есть. Их стихи – это угрозы. Всегда только угрозы. В их понимании нет никаких других чувств, равных по силе их собственной боли. Они ничего не дают миру, кроме своей депрессии. Просто еще одна коммунальная услуга, как электричество, газ, вода и демократия. Без нее они просто не выживут. Господи, как хочется пить. Где Клод? Клод выглянул на веранду. Он очень старался не рассмеяться, но поглядывал на Джо с некоторым уважением. На самом деле он даже подумывал, не спросить ли у Джо по секрету, не изыщет ли тот возможность как-то закрыть вопрос с кредитом Митчелла в кафе. «Пожалуйста, Клод, принеси мне воды, любой воды. Можно в бутылке? Нет. Лучше пиво. Большую кружку. В этой стране подают пиво в кружках?» Клод кивнул и скрылся внутри кафе, где еще раньше включил телевизор, чтобы смотреть футбол. Нина подняла удочку и помахала ей перед носом у папы. «Мы собирались пойти на рыбалку, так что вставай, пойдем. А то мы еще даже не вышли, а ты уже утомляешь меня до усрачки». «До усрачки» Нина произносила со смаком. Это было ее новое любимое выражение. «Вряд ли прямо уж до усрачки», — хрипло проговорил Джо. Нина не решилась с ним спорить, потому что ей нравилось ходить с ним на рыбалку. Папа вечно выискивал в реке всякую мелкую жуть к вящему восторгу дочки. Клод принес пиво в самой большой кружке, которая только нашлась в кафе, и объяснил Нине, что больше не принимает заказы у ее отца, потому что смотрит полуфинал между Швецией и Бразилией. «Полуфинал — это святое». Джо бросил деньги на стол. Клод что-то шепнул ему на ухо, и Джо вложил ему в руку пачку банкнот и сказал, что заплатит за все, что Митчелл заказывает в кафе, но толстяк Митчелл ни в коем случае не должен знать, что его бесконечные торты, пирожные и прочая сдоба будут оплачены из гонораров богатенького паскуды-поэта. Клод постучал себя пальцем по носу, их тайна умрет вместе с ним. Взглянув на Нину, он сорвал ветку пурпурной бугенвиллеи, проросшей сквозь решетку веранды, свернул в браслет и с поклоном протянул Нине. «Красавица дочки поэта». Нина сама удивилась тому, как беззастенчиво подала руку, чтобы Клод надел на нее цветочный браслет, словно пурпурный наручник. Когда пальцы коснулись ее запястья, ее сердце бешено заколотилось, кровь застучала в висках. «Дай мне удочку, Нина». Джо протянул руку. «Я выкулю себе глаза. На самом деле я бы тоже не отказался посмотреть футбол. Тебе надо выучиться быть добрее к своему старому отцу». Она слегка прикусила губу, надеясь, что это придаст ей кокетливый и обольстительный вид, и быстро взглянула на Клода, который беспомощно пожал плечами. Оба они знали, что, будь его воля, он смотрел бы только на Нину. Когда они проходили мимо церкви, направляясь к дороге, ведущей к воротам, за которыми уже начиналось поле, там паслись фыркающие быки, а неприметная тропинка за полем вела к мостику над рекой, он почувствовал, как рука дочери скользнула в карман его брюк. «Почти пришли», — сказала она, подбодряя его. «Заткнись», — отозвался он. «Кажется, ты впадаешь в депрессию, да, папа?» Джо споткнулся о кривой булыжник на мостовой. «Как ты сказала? Почти пришли».